На балконе появилась с блюдом в руках жена Слезкина, и мгновенно прекратились разговоры на политические темы. А Тася завистью смотрела на Юрия Львовича. Он светился радостно, когда рядом была жена. Он готов был посвящать ей все свои произведения. Она была против этого, решительно возражала. Тася боготворила Лину и как самостоятельную, обаятельную женщину, и как прекрасную актрису. Юрий Львович однажды с сожалением признался Булгаковым, что жена отказалась взять его фамилию. «Я актриса, я без псевдонима. Жданович, — сказала она, — а ты, Юрий Слезкин, писатель. Все на своих местах, а любовь — это уже наша. Это мы не будем выставлять на показ. Правда, Юра?» «Конечно, Лина». Тася не придала этому разговору особого значения. Миша не посвящает ей свои произведения, потому что считает их слабыми. Может, на романе, который он урывками, ночами, но пишет, будут начертаны хотя бы ее инициалы? Он, как Юрий Львович, не собирается демонстрировать на людях их любовь. Может, действительно ухаживал за молодой актрисой Лариной? А может, это была творческая дружба? Не более. У них в семье тоже все на своих местах. Михаил Афанасьевич Булгаков, писатель, его жена, хозяйка дома. Пусть не своего, небольшого, но отнимающего массу энергии и выдумки, чтобы его обиходить, чтобы в нем не было голодно и сыро. С терека подул прохладный ветер, шум воды в темноте казался далеким шепотом. Может, тереку, начинающему свой путь высоко в горах, часто покрытых облаками, виднее, что происходит на земле? Может, следует прислушаться к его рокоту? И вдруг Тася подумала, что она и Миша занимают в семье иные места, чем Юрий и Лина. Они люди творческие, лучше понимают друг друга, у них больше тем для разговоров. Это сближает их. А разве интересует Мишу, как она доставала репу, как бежала за арбой, везшей ее, чтобы догнать по дороге к рынку и купить дешевле? Его не интересовало мнение о своей пьесе «Жены», артистки в массовых сценах. Но разве Тася виновата, что ее незавидную судьбой несправедливо распорядилась жизнь? Кто возьмет учительницей в советскую школу дочь бывшего действительного статского советника, даже с отличным гимназическим дипломом, даже с опытом работы классной дамой? О ней все разузнают и сообщат куда надо, как о выходце из самой буржуазной семьи. Мать, живущая в Харькове, не ответила на ее письмо. Может, хочет затеряться в этой жизни так, чтобы забыли ее происхождение, или письмо не дошло. Уже второе письмо. Терек грохотал в темноте. И вдруг Тася подумала, что ни до кого из сидящих на балконе ему нет дела. Что она одинока в этой сумбурной жизни. Ее спасение Миша. Ради него она готова на все, даже на работу прислуги, которую она, даже не думая об этом, частенько выполняет и будет нести крест его жены до последнего дня их жизни. Терек ночи разбушевался, неся в волнах обтесанные водой камни. Казалось, что река нервничает, недовольна революционным буйством на своих берегах. Протестует против того, как сложатся судьбы людей, словно знает, что после переживаний и мытарств на ее берегу Юрий Львович Слезкин станет завидовать писательским успехам Михаила Афанасьевича Булгакова, но навсегда сохранит симпатии к Тасе, а его сын Сашка станет врачом и вернет отца из литературного забвения, пробил в советском писателе